Глава вторая. Нас вели в помещение, состоящее из кухни и спальни. Меня знобило, то ли от страха, то ли от холода, а может и от того, и от другого. Судава сняли наручники. Конвоир не удержался от язвительной реплики и пожелал нам провести эту ночь без сна. Я чувствовала, что так оно и будет. Дорвавшись до женского тела, зэк сегодня точно не уснет и замучает меня, тем более имеет полное право, я жена его. Сказала «да» и подпись свою поставила, и всем плевать, почему я это сделала. Судя по тому, как косо на меня смотрят сотрудники тюрьмы, они считают меня свихнувшейся бабой, которой нравятся маньяки и убийцы. Никто в здравом уме сюда не приперся бы, чтобы окольцеваться с заключенным, которому сидеть еще 18 лет. Только непростой он, ох, непростой. Накормишь мужа? Виталий вальяжно расположился на застеленной выцветшим покрывалом постели. Постельное белье со штампом тюрьмы стопкой лежало на тумбе. У меня в сумке была разрешенная еда, которую я привезла с собой. Я принялась хлопотать возле стола, мужчина пересел на стул и наблюдал за мной с плохо скрываемой усмешкой. А у меня из рук все падало из-за него. «Может, хватит пялиться? Вы меня смущаете!» «Девственница, что ли?» «Нет!» — вспыхнула я. «Это хорошо. От парней я получила инструкцию ни о чем его не спрашивать. Захочет — сам расскажет». «Прошу к столу!» — взмахнула рукой. К чести удава ел он прилично и медленно, тщательно пережевывая пищу и не забывая смущать меня изучающим взглядом. Мое обострившееся в опасной ситуации обоняние ощущало слабый запах одеколона. Слава богу, он ничем не воняет. Я не могла не заметить, что мужчина находится в хорошей физической форме. Думаю, это вопрос выживания, а не красоты. Он снял верхнюю часть робы, представ передо мной в одной футболке. На руках у него красивые цветные рисунки. Помнится, Борька мечтал сделать себе татуировку дракона, но так и не решился. Он панически боялся заразиться ВИЧ в салонах. Надеюсь, этот уркаган здоров и ничем таким не болеет. А то мало ли. «Расскажи о себе», — попросил удав. «Да... нечего рассказывать», — поджала губы, чтобы ей не сболтнуть лишнего. «Мне строго-настрого запретили рассказывать, по какой причине я согласилась сюда приехать. Врать я не умею, так что остается молчать или говорить полуправду». «Кем работаешь?» «Парикмахером. И еще ноготочки делаю». Он усмехнулся и пригубил чай, который я для него приготовила. «Надеюсь, достаточно крепкий?» «Как моча», — ответил уголовник. Я покраснела и сыпанула еще заварки в кипяток. Они же тут все поголовно на чефире сидят. Больше не на чем торчать. «Застели постель». «Уже?» «Я ждал этого 2 года. Трахаться хочу. Ты же понимаешь, Анютка?» От моего лица можно было прикуривать, такое стало красное. Только познакомились и сразу в койку. Тут любая смутится. «Да-да, только со стула уберу», — засуетилась я. Не сводя с меня ледяных глаз, он подлил себе настоящего чая. Убрав со стола, я принялась стелить белье. Кровать полуторка. Нам придется спать в тесноте. Хотя о каком сне, я думаю, а этот зэк собрался веселиться до утра. Как же странно. У меня было только 2. Однокурсник и Борька. Оба любовники так себе. 3 минуты и готово. Со временем для меня это стало нормой. Выдержу ли я голодного мужика? Вдруг почувствовала на своей ягодице лапищу Виталика. Началось. Даже пододеяльник до конца не дал заправить. Зверь. Повалил меня на кровать, прижал своим мощным телом и схватил за грудь. Губы потянулись к моим губам, и я зажмурилась. «Посмотри на меня!» Усилием воли открыла глаза и встретилась с холодным, пронизывающим взглядом удава. Для меня важно, чтобы тебе нравилось происходящее. Понятно? Понятно. Тогда изобрази страсть. Я заплатил тебе, и немало. Заплатили? Какой там? Я приехала сюда бесплатно, чтобы не оказаться проданной на ближайший Восток. У тебя плохая память? Я должна молчать, иначе выдам себя, и мне не поздоровится. Деньги, ну да, конечно. Заплатили. Так будь добра, отработай как положено. Что я должна делать? Убери с лица брезгливое выражение и сделай вид, что я тебе нравлюсь. Легко сказать. Я ведь его совсем не знаю и боюсь ужасно. Но внешность у него не отталкивающая и запах приятный. В любой другой бы ситуации я бы смогла нормально пообщаться с ним, но здесь... Будь спокойна, я абсолютно здоров, могу справку показать. Не надо, все в порядке, я верю. Настырные мужские руки оказались у меня под платьем и потянули вниз трусы. Горячая ладонь легла на интимный треугольник. Готовилась, одобрительно выдохнул мне в шею Виталий. Ты уже потекла. Что, возбудила тебя ситуация, да? Наедине с жестоким убийцей. Я так и понял, что ты из этих. Нет, я не такая. Удав спустил штаны, выпуская на волю свой огромный напряженный член. Поболтаем позже о том, какая ты. А сейчас я тебя как следует трахну, женушка. Раздвинь ноги пошире, но громко не ори, а то вертухаи обломают нам весь кайф.